Они поднимались всё выше и выше, и охватившее Китти волнение становилось всё сильнее. Она словно слилась с Библией, и среди этих застывших угрюмых гор она впервые поняла, что значит находиться на святой земле. Далеко впереди на горизонте появились неясные очертания Иерусалима, и возбуждение Китти Фремонт достигло предела. Они въехали в новый город, построенный евреями, и поехали вниз по Явскому шоссе, главной торговой артерии города, мимо многочисленных магазинов в сторону крепостной стены старого города. У Явских ворот Ари свернул и поехал вдоль крепостной стены к бульвару царя Давида, и вскоре затормозил перед огромной гостиницей, носившей также имя царя Давида. Китти вышла из машины и чуть не вскрикнула, заметив, что правый флигель здания совершенно разрушен. «Когда-то здесь размещался британский генштаб», — пояснила Ари. «Маковеи внесли, как видите, кое-какие изменения». Гостиница была построена из иерусалимского камня. Она была грандиозная, в несколько перегруженном европейском стиле. Холл, как предполагали, воспроизводил двор царя Давида. Китти первая спустилась к обеду. Она присела на террасе в тыловой части гостиницы, откуда открывался вид на небольшую долину у самой крепостной стены. Напротив террасы возвышалась башня Давида, а сама терраса имела вид сада. Позади играл небольшой эстрадный оркестр. Вскоре на террасу вышел и Ари. Увидев Китти, он остановился как вкопанный. Да, красивая женщина, ничего не скажешь. Такой он ее еще не видел. На ней было элегантное вечернее платье, на голове широкополая шляпа, на руках белые перчатки. В эту минуту он почувствовал себя где-то на другом краю света. Она в точности походила на тех красивых женщин Рима, Парижа и даже Берлина, которые принадлежат к миру, где женщины ведут себя не совсем понятно для него. Расстояние в световой год разделяло Китти и Дафну. Но она была красива, в этом ей не откажешь. Он присел тоже. «Я позвонил Харриет Зальцман», — сказал он, — «после обеда мы к ней сходим». «Спасибо. Иерусалим производит на меня огромное впечатление». «Да, он обладает какой-то таинственной силой. Кто бы сюда ни приехал, все испытывают то же самое. Возьмите Давида Бонами, он прямо бредит Иерусалимом. Я уверен, что он потащит вас завтра с собой, чтобы показать вам город. Суббота как раз, он хочет показать вам старый город». Очень мило с его стороны, что он подумал обо мне. Ари пристально посмотрел на нее. Она казалась даже еще красивее, чем когда он вошел на террасу. Он отвел взгляд и подозвал официанта, затем, покончив с заказом, уставился в пространство. Китти было такое чувство, будто Ари взвалил на себя заботу, а теперь вот приходится отдуваться. Минут 10 никто из них не проронил ни слова. Китти поковыряла в салате. «Я вам очень в тягость». «Да что вы! С тех пор, как вы вернулись вчера вечером со своего свидания, вы ведете себя так, словно меня совсем не существует». «Прошу прощения, Китти», — сказал он, не поднимая глаз. «Вы, пожалуй, правы. Собеседник из меня сегодня никудышный». «Что-нибудь не так?» «Много чего не так. Но ни вас, ни меня, ни даже моего дурного поведения все это не касается. Лучше я вам расскажу про Харриет Зальцман. Она тоже американка, ей, пожалуй, уже далеко за 80. Если бы мы здесь присваивали звание святых, она должна была бы стать нашей первой святой. Вы видите вон ту гору за старым городом? Вон там? Да. Это гора Скопус. В тех зданиях помещается самый современный медицинский центр всего Ближнего Востока. Финансировали его строительство американские сионистки, организацию которых Харриет создала сразу после Первой мировой войны. Большинство палестинских больниц и медицинских центров созданы Хадассой, так называется эта ее организация. О, она, видно, очень энергичная женщина. Да, энергии ей не занимать. Когда Гитлер пришел к власти, Харриет создала Алият Ануар, молодежную эмиграцию. Благодаря ей удалось спасти тысячи и тысячи детей и подростков. Теперь у Алият Ануар десятки молодежных центров по всей стране. Я уверен, вы с ней сработаетесь. Откуда у вас эта уверенность? Тут видите, какое дело. Ни один еврей, который прожил некоторое время в Палестине, не может уехать отсюда, не оставив здесь своего сердца. Тоже, я думаю, верно и по отношению к американцам. Харриет прожила здесь долгие годы, но в душе она все-таки американка. Оркестр замолк. Над Иерусалимом опустилась тишина. Вот послышался слабый крик муэдзина, зовущего с минарета в старом городе правоверных к молитве. Затем снова все смолкло, и такая всюду воцарилась тишина, какой Китти никогда до этого не испытывала. Колокола Имка, башня, находилась прямо через дорогу. Исполнили гимн, и мягкие звуки полились по горам и долинам. И снова тишина. Кругом было так мирно и тихо, что заговорить теперь было бы просто кощунством. Казалось, будто жизнь и самое время остановили свой бег на минутку. «Какое изумительное ощущение!» — шепнула Китти. «Такие спокойные минуты выпадают довольно редко в наши дни», — сказал Ари. «Боюсь, что это спокойствие обманчиво». Ари заметил у входа на террасу смуглого человека небольшого роста. Он его сразу узнал. Это был Бар Исраэль, связной Маковеев. Бар Исраэль кивнул Ари и тут же исчез. «Извините, пожалуйста», — сказал Ари, — «но мне нужно выйти на минутку». Он прошел вестибюль, подошел к киоску и купил пачку сигарет. Он постоял еще минуту, полистал какой-то иллюстрированный журнал. Бар Исраэль подошел к нему сзади и шепнул: «Дядя Акива в Иерусалиме. Он хочет встретиться с тобой. Сейчас мне нужно в поселенческое общество, но я быстро освобожусь. Ты меня найдешь в русском квартале», — сказал связной и торопливо пошел дальше.